Нам не хочется пропустить церемонию». «Можно бы и ускорить», — сказал майор. «Однако в качестве дежурного офицера я сегодня отвечаю за государственную собственность стоимостью в 9 миллиардов долларов. Если с этой собственностью что-либо произойдет, кое-кто будет недоволен мной. Церемония к тому же отложена, и вы в любом случае ничего не пропустите. Президент еще не показывался». Наконец майор был удовлетворен, и вся группа уселась в открытую машину. «Сики», — сказал Шах. «Это Эпикак-14», — объяснил Ховерт. «Это электронно-счетная машина, иначе говоря, мозг. Одна только эта зала, самая маленькая из 31 залы, содержит достаточно проводов, чтобы 4 раза покрыть расстояние отсюда до Луны. В одной этой машине электронных ламп больше, чем их было во всем штате Нью-Йорк перед Второй мировой войной». Он так часто цитировал эти цифры, что у него не было никакой необходимости заглядывать в брошюрку, которую обычно вручали посетителям. Хардрахер пересказал все это Шаху. Шах подумал над этим и застенчиво захихикал. А Хардрахер присоединился к этому тихому восточному занятию. «Шах сказал, — перевел Хардрахер, — что мужчины его страны спят с хорошенькими женщинами и производят дешевые и хорошие мозги. Это экономит проволоки столько, что ее хватило бы на 1000 расстояний отсюда до Луны». Ховерт, понимающе усмехнулся, поскольку именно за эту улыбку ему и платили жалование. Отер слезы, вызванные очередным приступом язвы, а затем объяснил, что дешевые и легко добываемые мозги как раз и являлись причиной неполадок в тяжелом прошлом, и что Эпикак-14 может обдумать и взвесить одновременно сотни, а то и 1000 аспектов данного вопроса, и сделать это совершенно объективно, что Эпикак-14 абсолютно свободен от запутывающих решения эмоций, что Эпикак-14 никогда ничего не забывает, что, короче говоря, Эпикак-14 всегда абсолютно прав во всем. И еще Холгерт медленно добавил, что процедура, описанная Шахом, совершалась уже 1 000 000 000 раз и пока что смогла произвести мозг, на который можно положиться только лишь 1 раз на сотни случаев. Они проходили по самому старому отделению нынешней машины, которая когда-то была целым Эпикак-1. А сейчас составляла не более как придаток или довесок к Эпикак-14. И тем не менее Эпикак-1 был достаточно умен, достаточно невозмутим и достаточно выгоден, чтобы убедить людей в том, что он лучше их может заниматься планированием войны, которая в то время надвигалась неотвратимо. Древние фразы, которые пользовались генералы, отчитываясь перед соответствующими комиссиями, «все учтено», получила некоторую достоверность, будучи пережеванной Эпикак-1, еще большую Эпикак-2 и так далее, по мере выпуска новых машин этой серии. Эпикак способен был обсудить преимущества высоковзрывчатых бомб по сравнению с атомным оружием тактического действия, не упуская при этом из виду наличие взрывчатки сравнительно с расщепляемыми элементами, рассредоточение вражеских одиночных окопов, потребность в рабочей силе в соответствующей области промышленности, возможные потери авиации при учете техники противовоздушной обороны врага и так далее, и так далее. Вплоть до того, что, если появится в этом необходимость, будет исчислено количество сигарет, плиток шоколада и серебряных звезд, потребных для поднятия боевого духа военно-воздушного флота. Пользуясь фактами, порожденные войной серийные выпуски «Эпикак» осуществляли столь прекрасно информированное руководство, что вдумчивому, правдивому, блестящему и великолепно обученному ядру американских гениев на это же понадобилось бы просвещенное руководство, неограниченные ресурсы и к тому же еще 2000 лет. Во время войны и все послевоенные годы, вплоть до настоящего времени, нервная система «Эпикак» все расширялась, заполняя Карлсбадские пещеры. Разум, приобретенный ценой футов, фунтов и киловатт. С каждым новым прибавлением рождался новый уникальный индивидуум –